Выйдя из машины, я решительно зашагал к крыльцу дома 203. Прошел к лифту и называл 5-й этаж. Человек посмотрел на меня с обычной подозрительностью, но не стал приставать с вопросами. Я вышел на 5-м этаже и нажал кнопку звонка квартиры 5С. Дора Чапин отворила дверь. Я поставил ногу на порог. Мне не стоит гордиться тем, что произошло потом, но не могу согласиться с теми ядовитыми замечаниями, которые позднее должен был выслушать от Вулфа. Конечно, я допустил большую ошибку, но с кем такого не случается? Дора Чапин спросила, чего я хочу. Я ответил, что мне надо кое-что спросить у Питни Скотта. Она ответила, что он освободится через полчаса, так что я могу обождать его внизу, и попробовала закрыть дверь, но ей мешала моя нога. Я сказал: «Послушайте, миссис Чапин, я хочу и вас спросить кое о чем. Вы предполагаете, что я против вашего мужа, но это не так, я за него. Мне есть что вам сказать. Впустите меня. Вы ничем не рискуете, Пит не здесь». Она широко распахнула дверь и сказала: «Входите». Эта резкая перемена должна была бы меня насторожить, но я решил, что напугал ее, и подумал про себя, что если доктора Бартона прикончил не ее муж, то эта Мегера наверняка могла бы это сделать. Я вошел и последовал за ней на кухню. Там, за блестящим белым столиком, сидел Питни Скотт, расправляясь с жареной курицей. На блюде оставалось еще 3 или 4 куска аппетитных и румяных. Я обратился к миссис Чапин. «Может, мы пройдем в комнату, предоставив мистеру Скотту возможность наслаждаться едой без помехи?» Она указала рукой на стул, одновременно кивнув на блюдо. «Курицы много». Потом повернулась к Скотту. «Я принесу вам выпить». Он покачал головой, поспешно прожевал и проглотил кусок. «Я уже 10 дней в рот не беру виски. Мне лучше его не нюхать. Вот если бы вы приготовили кофе, я был бы весьма признателен. Присаживайтесь, мистер Гудвин, и помогите мне». Я был голоден. Курица выглядела чрезвычайно заманчиво, точно так же, как и салат. Короче, я сел за стол, а Скотт придвинул мне блюдо. Дора Чапин возилась у плиты, по комнате запахло кофе. Ее шея все еще была забинтована, что не прибавляло ей привлекательности. Особенно же безобразно выглядели выбритые места на затылке. Она оказалась более рослой, чем я предполагал, и наверняка сильной. Через пару минут она вышла зачем-то в столовую, а я вплотную занялся курицей. Вскоре возвратилась Дора Чапин с кофейными чашками и сахарницей. Ну, конечно, это было в кофе. Она наверняка всыпала в кофейник все снотворное, которое было в доме, потому что снадобье оказалось сильно действующим. Кофе был горячим, крепким, никакого привкуса я в нем не заметил. Я начал чувствовать действие наркотика, когда потянулся за сигаретами, чтобы угостить Скотта. Я одновременно заметил странное выражение его лица. Он опередил меня на несколько секунд. Дора Чапин снова вышла из комнаты. Скотт посмотрел на дверь, через которую она вышла, попытался подняться со стула, но у него ничего не получилось. По сути дела, это было последнее, что я запомнил. Очевидно, после этого я кое-что еще делал, потому что, когда дурман прошел, я находился в столовой на полпути к двери, которая вела в гостиную и холл. Пришел я в себя уже затемно. Это я сразу сообразил. Пожалуй, только это потому что я не мог двигаться и не был в состоянии открыть глаза. Где-то справа, как в тумане, я заметил два продолговатого пятна света и стал мучительно соображать, что это такое. Наконец на меня нашло, что это были окна в совершенно темной комнате, где я находился, зато на улице горел свет. После этого я сосредоточился на мысли, где я нахожусь. Память возвращалась, но все перепуталось. Я все еще не мог сообразить, куда я попал, хотя голова моя буквально раскалывалась от тех усилий, которые я делал. Встать на ноги я не мог. С большим трудом мне удалось подняться на четвереньки и таким образом добраться до стены, по дороге натыкаясь на мебель. Касаясь одним плечом стены, я добрался до двери, каким-то чудом на минуту поднялся и сумел нажать на выключатель. Загорелся свет. Первое, что я увидел, были мои собственные вещи на полу. Связка ключей на кольце, бумажник, блокнот и карандаш, перочинный ножик, авторучка, носовой платок. Короче, содержимое моих карманов. С помощью соседнего стола мне снова удалось подняться на ноги, но они подо мной подкашивались. Я свалился на пол, со стоном приподнялся, отыскивая глазами телефон. В этом помещении его не было, и тогда я пополз в гостиную. Телефон находился на тумбочке у противоположной стены. Расстояние было таким большим, что мне захотелось лечь на пол, закрыть глаза и не двигаться. Чтобы не поддаться соблазну, я был готов забыть, но даже на это у меня не хватало сил. По всей вероятности, полз я долго. Но, в конце концов, добрался до телефона, сел возле тумбочки на полу, потянулся к аппарату и снял трубку. Прижав ее к уху, я услышал очень слабый мужской голос. Я сказал номер Нира Вулфа, услышал, как он просит меня повторить, потому что я говорю слишком тихо. Тогда я закричал и, видимо, попал в точку, потому что через некоторое время услышал другой голос и снова завопил: «Мне нужен Нира Вулф!» Голос что-то промямлил. Я попросил говорить громче и спросил, кто это. Но тут же сообразил, что разговариваю с фрицем. Я попросил его позвать Вулфа. Он ответил, что его нет, на что я заметил, что он ненормальный. В ответ он стал бормотать что-то долгое и непонятное. Я опять попросил его говорить громче и ясней. «Я говорил Арчи, мистера Вулфа нет дома. Он поехал искать тебя. Кто-то за ним приехал, и он сказал мне, что едет за тобой». Мне было очень трудно держать в руках телефон. Дело кончилось тем, что аппарат упал на пол, голова поникла, глаза закрылись. Я зажал виски ладонями. Мне думается, я плакал.